2. Прентистаун. Мы выбираемся из болота и идем обратно в город. И мир вокруг кажется черно-серым, хотя солнце палит вовсю. Даже Манчи всю дорогу молчит. Мой шум бурлит и пенится, точно котелок на огне, пока я, наконец, не останавливаюсь, чтобы взять себя в руки. На свете не бывает тишины. Тишины нет даже во сне, даже когда ты остаешься один. Меня зовут Тодд Хьюитт, думаю я про себя с закрытыми глазами. Мне 12 лет и 12 месяцев. Я живу в Прентистауне, планета Новый Свет. Ровно через месяц я стану мужчиной. Этому фокусу меня научил Бен. Помогает угомонить свой шум. Закрываешь глаза и ясно, четко произносишь, кто ты такой. Потому что в шуме об этом как-то забываешь. «Я Тодд Хьюитт». «Тодд Хьюитт», – бормочет Манчи себе под нос, шагая рядом. Я делаю глубокий вдох и открываю глаза. Да, вот кто я. Тодд Хьюитт. Мы идем прочь от болота и реки по диким полям на холме к небольшой гряде в южной части города, где раньше была школа, бесполезное и никому не нужное учреждение. До того, как я родился, мальчики получали образование дома, их учили мамы. А потом, когда остались только мальчики и мужчины, нам просто включали обучающие модули по визорам, пока мэр Прентис не запретил и такую учебу, заявив, что она оказывает разрушительное влияние на дисциплину разума. У мэра Прентиса, видите ли, на все есть своя точка зрения. Целых полгода все мальчики собирались в здании на отшибе города, подальше от основного шума, где старый грустный мистер Ройл пытался вложить в наши головы хоть какие-то знания. Бесполезное занятие. Чему можно научить в комнате полной детского шума? А уж контрольную и подавно нельзя провести. Ты все равно сдуешь у соседа, даже если не хочешь. А хотели все. И тогда мэр Прентис решил сжечь все книги до единой. Даже те, что хранились дома, потому что книги тоже оказывали разрушительное влияние. А мистер Ройл, добрый человек, обозлившийся от того, что пил виски прямо на уроке, взял ружье и покончил с собой. Так пришел конец и моей учебе. Остальному меня учил Бен. Чинить технику, готовить еду, шить, штопать, возделывать землю и всякое такое. Но в основном выживанию. Как охотиться, отличать съедобные фрукты от ядовитых, определять стороны света по лунам, пользоваться ножом, ружьем, лечебными снадобьями и как угомонить свой шум, если очень надо. Он хотел научить меня читать и писать, но мэр Прентис уловил это в моем шуме и на целую неделю бросил Бена в тюрьму. Так я и не узнал грамоту. Мне еще многому надо научиться, а дел на ферме целая прорва. Выживать ты еле успеваешь. Словом, читать я так и не научился. Ну и пусть. Книг в Прентистауне никто писать не собирается.